Глава 50. Пробуждение демона. Часть 1. Квазикс пал. Ошеломленно пробормотал наследный принц Аслан, услышав эту новость. Тис рядом с ним молчал. Его лицо было мрачным. Кворовинг, Сканчик, а теперь и Чизепт. Они могли быть маленькими странами, но факт, что три саженца были уничтожены один за другим, был бесспорным. Их правительства рухнули. Среди семи правителей потерь не было, среди населения тоже почти нет, однако подавляющее большинство их магического оружия стало бесполезным, а крупномасштабные барьеры, защищавшие их города, исчезли. Неизбежные атаки монстров вскоре превратят эти страны в руины. До сих пор беженцы павших стран могли рассчитывать на оперативную поддержку и защиту соседнего государства. Но что произойдет, если даже их соседи потеряют дом? На этой изолированной подгруппе континентов, вдали от других материков, несколько стран заключили друг с другом крепкий союз. Но теперь этот и так небольшой альянс еще больше сократился, когда их союзников убрали одного за другим. И сама изоляция, которая была их силой, теперь загнала выживших в угол. И вот, наконец, саженец большой страны, королевство Квазикс, был уничтожен. Отчасти это произошло из-за того, что они беспечно полагали, что ее нападение не будет так скоро. Никто не ожидал, что большая страна так легко рухнет. Причина была очевидна. Квазикс отослал слишком много своих солдат, чтобы помочь другим странам. А девушка-кролик, Шеди, была намного сильнее, чем кто-либо мог себе представить. Северные и южные материки этой подгруппы континентов занимали 5 стран, а теперь остался только Ксодингс. Ходили слухи, что король Квазикса сразу же отказался от своей страны, когда он увидел, что случилось с его соседями, и что королевская семья сбежала на центральный континент на своем частом воздушном корабле вместе со своими богатствами. «Дедуля, понял». Тис посмотрел на своего дворецкого. Старый слуга спокойно ушел, направляясь к дирижаблю Империи Тулс, чтобы отдать приказ ускорить зарядку маной. Им нужно было спланировать худшее, даже если худшее было чем-то, чего нельзя было допустить. С учетом сказанного, они не могли открыто подготовить свой побег. Страх привел бы в неистовство знати солдат этой страны. Был вполне реальный шанс, что представители Империи Тулс подвергнутся нападению, если будет замечено, что они собираются уходить. «Чёртов кролик! Я всегда знала, что она всего лишь подлая злодейка, с тех пор, как впервые увидела ее. Моей рукой ее поразит молот правосудия!» Простодушная Салия выругалась в присутствии рыцарей Ксодингса, забыв о своем положении телохранителя Императора. В то же время это было им на руку, поскольку так она невольно отвлекала внимание от их подготовки к побегу. Две маленькие страны на востоке еще живы, но ни в одной из них не было более 100 000 населения. У них не было возможности кому-либо помочь. Они могли только помочь друг другу скоординировать оборону и укрыться в замках. Солдаты находились в полной боевой готовности против Шеди, молясь, чтобы она не появлялась. В эти тяжелые времена и гильдия авантюристов, и храм не щадили средств, оказывая поддержку. Дирижабли с авантюристами 4-го и 5-го ранга собирались со всего мира. На 5-м ранге авантюрист был практически эквивалентен офицеру-рыцарю. Полгода назад новые авантюристы со взрывной скоростью роста стали появляться из ниоткуда, и некоторые из них проявили настоящий талант. Но эти новые искатели приключений проявляли не только свои таланты. Они также приносили свои проблемы. Хотя не все были одинаковыми, но те, кого прозвали нарушителями спокойствия, вызывали немалую головную боль. Некоторые выглядели так, как будто они пришли на фестиваль, даже когда от них зависело само выживание страны. Некоторые начинали драки с напряженными солдатами, а в худших случаях даже ранили их и впоследствии были арестованы. Якобы гильдия была здесь для того, чтобы предоставлять авантюристов отдельным лицам или небольшим группам наемников, чтобы бороться с монстрами, которые начали размножаться в последние годы. Одной из их миссий было поддержание порядка. Например, патрулирование улиц вместо стражей. И все же эти новые авантюристы пренебрегали своей работой. Они были там только для того, чтобы сразиться с девушкой-кроликом, создавая при этом больше проблем для рыцарей. «Тем не менее, выглядят они довольно сильно», — Во дворе дворца Ксодингса были сотни авантюристов 4 и 5 ранга. Они были военной силой, практически равной всему рыцарскому ордену Ксодингса. Как бы Шэди отреагировала, если бы увидела это? Если бы она действительно напала на это место, как бы она это сделала? Тис вложил целое состояние в свою награду, чтобы поймать ее. Но в такой ситуации он сомневался, что многие подумают о том, чтобы взять ее живой. Наряду с осознанием того, что он представитель союзной страны, было извращенное желание увидеть, как она разбивает эту армию авантюристов. В нем по-особенному кипело детское возбуждение. Он чувствовал себя снова тем мальчиком, который только что впервые приобрел свой магический меч. Это началось на следующий день, рано утром. На трех маленьких континентах был типичный климат южных стран, стабилизированный только благодаря саженцам. Но многие страны на этих континентах были близки к океану, и, следовательно, здесь всегда была высокая влажность. Никто не считал утренний туман чем-то необычным. Некоторые из авантюристов время от времени таинственно и неожиданно исчезали. Дефицит дежурных стал одним из факторов, поспособствующих этой катастрофе. «Что-то прохладно. Странный туман, тебе не кажется?» «Подождите. Это не туман!» Несколько солдат и авантюристов, охраняющих врата замка, мгновенно превратились в ледяные статуи, а покрытые льдом врата разлетелись. Люди внутри замка стали свидетелями того, как девушка-кролик прошла прямо через парадную дверь. «Это кролик!» Свист и колокола возвестили о ее нападении. Когда рыцари попытались покинуть свои бараки, они обнаружили, что туман был больше, чем просто отвлекающим маневром. «Двери все заморожены! Выбейте их! Если не можете, разбейте окна!» Снаружи было 300 солдат и 100 авантюристов. Им нужно будет продержаться, пока не прибудут войска из казармы внутренних помещений замка. Против обычной девушки-зверочеловека это было бы сочтено чрезмерной огневой мощью. Но она не была обычной. «Вот она! Пушистый кролик здесь!» Некоторые из авантюристов бросились прямо в холодное облако, не удостоив испуганных солдат даже мимолетным взглядом. Никто бы не подумал, что эти люди — искатели приключений высокого ранга. Они больше походили на клоунов, слоняющихся со своим нелепо огромным оружием, в шипастых наплечниках и чрезмерно открытой броне. Они искоса посмотрели на Шэди, девушку лет 15, стоявшую перед ними. Авантюристы бросились на нее, и казалось, что просто пытались задавить ее, а не драться. Она обратила на них свой холодный взгляд. Девушка рванула в несколько раз быстрее, чем авантюрист с 1000 единиц мощи. Ее ладонь врезалась в лицо человека, возглавлявшего атаку. Он издал странный звук и исчез в мерцающих частицах. Авантюрист позади него подскочил к ней. Изогнувшись назад, чтобы увернуться от его яростного взмаха, девушка подняла ногу, отбивая огромную косу, а затем повернула туловище, чтобы нанести удар с разворота. Ее острый, как бритва, каблук разнес ему голову. «Вот черт! Да она имба! Фронт, окружите ее! Тыл, наложите ослабляющие заклинания!» Авантюристы начали работать вместе. Видимо, они наконец осознали угрозу, которая представляет Шэди. Заклинания ослабления наткнулись на ее сопротивление и проиграли, исчезнув в искрах и раздражающем уши треске. Она слегка нахмурилась. Девушка повернулась, направила на них правую ладонь и сжала. «А? Что это за хрень?» Заклинания авантюристов не сработали, нарушив их боевые порядки. Шэди распространила свой холодный туман и побежала через брешь в их строю, убивая теперь уже вялых авантюристов взмахами когтей и ударами ног. С момента начала боя прошли какие-то десятки секунд, и за них уже пали десятки авантюристов. Около 80% трупов исчезли, и это зрелище леденило души солдат, пригвождая их к месту. Но рыцари наконец смогли прийти в себя и вырваться из ледяных оков. «Убейте кролика!» Крик офицера-рыцаря превратил отчаявшихся рыцарей и солдат в настоящее цунами из копий и мечей. Когда Шэди увидела их пылкость, их рвение, ее лицо стало немного мягче, чем то, что она показывала авантюристам. С нее лился ледяной туман, поглощающий тепло и магию всех в округе, и, наконец, замораживающий их всех. Что же это? Тис наблюдал с террасы верхнего этажа. Он повернулся к дворецкому, ища ответа. Старик только мрачно покачал головой. Как и раньше, они не могли идентифицировать боевую мощь Шеди. Но им не требовалось навыка, чтобы понять, что ее сила превосходит воображение. Авантюристы пятого ранга с боевой мощью более 1000 очков были легко уничтожены, а солдаты и рыцари с силой от 300 до 500 были похожи на толпу слабых кобальтов, сражающихся против героя. Герой. Действительно, герой был способен на то, что Шеди делала прямо сейчас. В этом мире было 3 человека, признанных героями святым города Маюн. Герой меча – воин, герой рыцарей – мастер клинка, и героиня магии – мудрец. Ходили слухи, что эти люди, избранные элементалями света, имели боевую мощь более 10 000, что они действовали на основании иного набора принципов, чем то, чего придерживался храм Ваюн, и что они побеждали зло по всему миру. Тис уже встречался с воином раньше. Он думал, что этот человек действительно заслуживает зваться героем. Воин, мастер клинка и мудрец были людьми. А что, если бы у других рас? У полулюдей был бы свой герой. И если бы такой человек существовал, то кто был бы его врагом? Кто был бы злодеем для героя полулюдей? Шеди бесспорно была злом для людей. Но тогда чем же она была для других рас? «Нет, это просто глупо». Тис покачал головой, избавляясь от идеи, слишком глупой для императора страны людей. Ему нравилась Шеди, но он не желал ее так сильно, чтобы предать забвению свой трон и свою империю. Чтобы предотвратить дальнейшие потери, Шеди должна быть злом, которое они должны уничтожить прямо здесь и прямо сейчас. Но было ли это вообще возможно? Прошло всего несколько дней, но, по-видимому, она уже стала еще сильнее. У них были 100 авантюристов, более 1000 рыцарей и 10 000 солдат. Будет ли этого достаточно? Дедуля, как подготовка? Все хорошо. Однако леди Салия в настоящее время присоединилась к его высочеству Аслану в бою. В худшем случае оставим ее. Если не удастся победить здесь, то Тис должен немедленно вернуться в Империю Тоус. Он отдал приказ, если необходимо, Салия, телохранитель, позволившая своему личному негодованию и вражде увести себя с поста, останется позади. Затем он снова посмотрел на Шеди. Внезапно лужи жидкой тьмы начали вытекать из воздуха, сливаясь в чудовищ. Что это? Гротескные пауки адской тьмы. 3 метра высотой и 15 метров в ширину, включая свои 12 ног. Их было почти 50. MO-07B. Военизированный аватар-монстр. Очки магии – 1200 из 1200. Очки здоровья – 2000 из 2000. Общая боевая сила – 4000.